27 декабря. Боги, как же красиво! Как же это сказочно! Я смотрела в иллюминатор, пока мой самолет шел на посадку и постепенно переходила из состояния радостного ожидания в состояние безусловного восторга. Я выросла на берегу Черного моря и много лет прожила на берегу Атлантики, но я никогда не видела гор. И вот теперь передо мной протянулась цепь дымчатых вершин, которые, как я знала, простирались вдоль двух штатов – Северная Каролина и Теннесси. Вид заснеженной гряды, которая взмывала к низким облакам и с помощью каменных игл вершин сшивала небо и землю, вызывала в душе какой-то торжественный трепет и слезы радости. Как величественны эти горы! Тысячи лет стояли они, и еще тысячи лет будут стоять. Люди будут рождаться, жить, любить, умирать и рождаться снова. А они будут стоять, словно молчаливые свидетели всего того великого и низкого, что было, что есть и что еще будет. Самолет медленно снизился и плавно приземлился. Так как со мной был всего лишь маленький чемоданчик с ручной кладью, ждать свой багаж мне не пришлось, и я прямиком направилась к выходу. Как и ожидала, я увидела высокого видного мужчину, в руках у которого была табличка с моим именем. Но, по всей видимости, он знал, как я выгляжу, так как заулыбался мне еще до того, как я прочла его табличку. Он подошел ко мне и взял у меня из рук мой чемодан. Он был высоким, довольно привлекательным, с лучистыми серыми глазами и густыми волосами с легкой проседью. «Добро пожаловать, мэм», — сказал он. «Меня зовут Стивен. Позвольте, я помогу вам. Вы довольно легко одеты для наших краев». «Не волнуйтесь, Стивен. В этот раз я не планирую кататься на лыжах. А в доме, надеюсь, не замерзну». «Прекрасно, мэм. Машина на парковке. Путь до коттеджа не близкий. Он расположен в горах. Но минут через 40 мы уже будем на месте». «Благодарю, Стивен. А могу я вас попросить кое о чем?» «Конечно, мэм». «Я умоляю, не называйте меня мэм, прошу вас. Меня зовут Алла, ну или многие называют меня Лала. Как вам будет угодно, но умоляю, только не мэм», — сказала я, еле сдерживая смех. Я ненавидела это обращение по отношению ко мне. Оно у меня ассоциировалось с плотными пожилыми дамами в очках и с собачками на изящных поводках. «Хорошо, мы... Алла», — сказал он, согревая меня лучами своей обаятельной улыбки. «Ну вот и прекрасно». Но тут у меня в сумке зазвонил телефон. Номер не определен, значит, скорее всего, это моя дорогая Сьюзан. «Лала, это Сьюзан. Ты уже прилетела?» «Да, да, только что. Стивен встретил меня. Мы идем к машине». «Лала, у меня тут случилась небольшая проблема, так что и я, и остальные присоединимся к тебе только завтра утром. Стивен даст тебе ключи и разведет огонь в каминах. Ты пока располагайся. Там есть все необходимое. Если еще что-нибудь понадобится, ты ему просто позвони. Он все привезет. Прошу тебя, чувствуй себя как дома. Можешь даже испечь имбирных человечков. Для этого там тоже все есть. В общем, располагайся, отдыхай, а завтра увидимся. Хорошо?» «Да, конечно. Благодарю, Сьюзан. То есть вы приедете только завтра утром?» «Да, да. Завтра, дорогая моя, завтра. Не скучай. В доме прекрасная библиотека, да и если захочешь куда-то поехать, Стивен отвезет тебя. Если же тебе что-то понадобится, сразу звони ему, он обо всем позаботится». «Не волнуйся, скучать не буду, я обожаю одиночество. Да еще и в горах, с горящим камином, что может быть лучше? Имбирных человечков, конечно же, испеку. Целую гору, если хочешь, могу испечь наши русские пирожки. Это, знаешь, такие сладкие булочки с начинкой. Если дрожжи найду, конечно». «Хорошо, дорогая. Пеки, что только захочешь. Мы все съедим. Я тебя крепко обнимаю и увидимся завтра». «До встречи, Сьюзан». «До встречи». Наш рейндж-ровер тихой серебристой птицей летел по расчищенной дороге. Снег лежал повсюду, но осень еще не совсем уступила свои права зиме. Кое-где видны были деревья, все еще покрытые осенней листвой всевозможных оттенков, от желтого до темно-бордового. Вечно зеленые ели дамами в пышных кринолинах выстроились вдоль дороги. Покатые заснеженные ветки, как пышные плечи, укутанные белоснежными кружевами, приветственно покачивались, обещая чудеса и подарки. «Бал! Зимний бал! Алла едет на бал в пижаме!» — шепотом сказала я себе и засмеялась от удовольствия. «Терпеть не могу приемы и реверансы, даже моральные. Могу или одеться не так, не камильфо, или ляпну, что не по этикету, или, проходя по красной дорожке, разуюсь, если туфли будут жать. Так что пижама и неформальная компания близких людей – это прямое и точное попадание». Дом стоял на возвышенности, и прямо перед ним бежала по камешкам небольшая горная речушка с шапками снега на бережках. Дом был деревянным, большим и нереально красивым. Почувствовала себя Настенькой из сказки «Морозко». Сейчас зайду в дом, а там Дедушка Мороз с ледяным посохом. Главное, не обжечься его холодом и не заколдоваться. Заварить чай, затопить ледяной камин и подождать, когда из лесу выйдут 12 месяцев. Та еще будет компания. Тройка с бубенцами, добрые лица сказочных героев и я, бывшая несчастная падчерица, которая, наконец, встретит свой весенний месяц и влюбится. Апрель. Нет, к сожалению, не влюбится. Моего апреля зовут Кай, и у него ледяное сердце. Я встряхнула головой. Такая красота кругом, я счастливейшая из смертных сейчас, так нет, надо поискать тему для страдания и сходить посмотреть, на месте ли еще мои любимые постоянные грабли, о которые я опять должна набить себе лоб. Я вышла из машины. Стивен затащил из багажника мой чемодан и широко улыбнулся, глядя на мое абсолютно ошалевшее от увиденного лицо. Я рассматривала дом и лес и пританцовывала от восторга. «Алла! Пойдемте внутрь, вы замерзнете. У вас еще будет время для того, чтобы все тут осмотреть». Дом изнутри был просторным и тоже очень красивым. Очарование деревянного дома вряд ли возможно сравнить с чем бы то ни было. Я думаю, что мраморный дворец или средневековый каменный замок не произвели бы на меня такого впечатления, потому что здесь я почувствовала какой-то давно позабытый уют, защищенность, что-то родное и знакомое. Генетическая память, наверное, вытащила из своих архивов-закромов бревенчатые рубленые дома моих предков. Теплые дома, где жили семьи, любовь и лад. Теплый медовый оттенок деревянных стен и пола, и дорогая простота изысканны и прекрасны сами по себе. Они согревают, успокаивают, убаюкивают. Я никак не могла сбросить с себя ощущение зачарованности. Да и зачем мне было это делать? Зимняя сказка? Пусть будет так. В доме оказалось целых 5 каминов, в 2 из которых Стивен мастерски разжег огонь. «Подкладывайте вот эти поленья, если начнет гаснуть», — сказал он мне, указывая на аккуратно сложенные в ажурную железную корзинку бревнышки. «А если вам что-нибудь понадобится, что угодно, сразу звоните мне». «Обязательно позвоню, не волнуйтесь. Благодарю вас». И Стивен уехал. Я осталась одна, в своем заколдованном лесу, в своем сказочном бревенчатом доме с горящими каминами и снежинками, тихо падающими за окном. Незаметно пролетело несколько часов. За окном было уже совсем темно. Удивительно, каким завораживающим может быть огонь в камине в тихую декабрьскую ночь. Мне казалось, я могу смотреть на него вечно. Я взглянула на часы. Почти 7 вечера. Внезапно меня бросило в жар. Температура резко поднялась. Притом так резко, что комната поплыла перед моими глазами. Я в недоумении оглядывала пространство вокруг себя, пытаясь найти причину такой резкой перемены. Внезапно мое сердце едва не остановилось. Появилось ощущение его близости, почти физическое. Его дыхание, запах его духов, смешанный с запахом его кожи, который я, казалось, знала тысячи лет. Его ресницы, щеки с легкой щетиной, словно он не брился несколько дней, почему-то морозный воздух, касающийся его лица, обжигающий холод, который я тоже ощущала на своем пылающем лице. Чушь какая! Мое лицо горело огнем. По жилам вместо крови струилась раскаленная лава. Я знала, когда и где в последний раз у меня были подобные ощущения. Ну, конечно же, Сан-Франциско. Тогда мы были совсем рядом. Но почему же именно сейчас я вдруг чувствую то же самое? Почему? Ведь его рядом быть никак не может, не так ли? Сейчас, вот в эту самую минуту, он наверняка где-то очень далеко. Может быть, в Европе, может быть, в Дубаях, может быть, еще где-то. Но уж никак не рядом со мной. Нет, я, наверное, определенно сумасшедшая. Я встала и вышла на улицу прямо в легкой майке и джинсах, ничего не набрасывая сверху. Но горный морозный воздух, как ни пытался, не мог охладить ни меня, ни мое пылающее огнем лицо. «Наверное, это просто резкий перепад температуры и смена климата», — подумала я. «Это единственное разумное, как мне показалось, объяснение, которое я могла в тот момент для себя найти». Я вернулась обратно в дом. Внезапно видения прошлых жизней накрыли меня, словно снежной лавиной. Я прислонилась лбом к бревенчатой стене, ощущая себя находящейся внутри бешено вращающейся воронки, напоминающей торнадо. Жизни сменяли одна другую, сцены из них, мелькая перед моими глазами, переплетались в причудливый узор. Я прижала обе ладони к своим щекам. Они горели. Точнее, они продолжали гореть, но с каждой минутой все сильнее. Я подошла к холодильнику. Взяв большую керамическую чашку, я нажала ею на рычаг, выбрасывающий кусочки льда. Молча, в моем странном трансе, я смотрела, как лед почти до краев наполняет чашку. Это кубики Кая? Он уже не может сложить из них слово «вечность» и освободиться из плена. Затем я налила туда воды. Выпив этот коктейль снежной королевы, кажется, легче я себя не почувствовала. Да что же это такое? Что это такое? Нет ответа. Нет объяснений. Нет логики. И подсказки отсутствуют. Я горю. Мне плохо. Зайдя в ванную и быстро раздевшись, я включаю воду. Я та, которая ненавидит холод и уж тем более холодную воду, встала под плотные ледяные струи. Правда, совсем скоро я поняла, что ледяная вода не способна меня охладить, если жар у меня внутри. Сколько я простояла под потоками холодной воды, я не знаю. Но поняв, что это абсолютно бесполезно, я закрыла воду и вышла из душа. Возле одного из двух умывальников вместе с горкой свежих и чистых полотенец кто-то заботливо положил два мягких, уютных махровых халата. Завернувшись в одну из них, я поймала отражение своего лица в зеркале. Оно меня поразило. Мои глаза сияли каким-то мистическим древним огнем. Мои обычно бледные щеки светились, словно садовые персики в июле. «Хороша ведьма», — сказала я своему отражению и подмигнула сама себе. Это было необычно. Странно. Вдруг захотелось показать язык всему свету, наплевав на скромность, расхохотаться колокольчиковым смехом, оседлать метлу или облако и полететь на зимний шабаш. Мои черные вьющиеся волосы в полном беспорядке падали на плечи. Нетронутое косметикой лицо сияло и переливалось. Глаза горели, а губы вдруг оказались полными, чувственными и манящими. Я заулыбалась своему отражению и, кажется, немного свыклась с этим внутренним горением. «Это все, наверное, горный воздух, не иначе», — подумала я. Внутри у меня густыми волнами разливалось очень мало знакомое мне ощущение полного счастья и единения с миром. Выражение «душа поет» обрело для меня, наконец, свой смысл. Но отчего она пела, я понять не могла. Казалось, что каждая частичка моего физического и нефизического существа словно ждет чего-то. Чего? Но внезапно я услышала звук закрывающейся входной двери. «Наверное, Стивен вернулся», — подумала я. Выбежав из ванны в моем уютном махровом халате, доходящем чуть не до самых щиколоток, я внезапно спохватилась. «Черт возьми, ведь под этим самым халатом не было ничего, кроме меня самой!» «Ну и что такого?» — сказала я себе. «Толстый махровый халат! Очень достойная одежда! Вполне целомудренно!» Подпоясавшись потуже поясом, я вошла в гостиную. «Стивен, я тут...» Но слова застыли на моих губах, так и не сорвавшись с них. Это был не Стивен. Я увидела фигуру худого, высокого, темноволосого мужчины в длинном черном пальто. Мое сердце на миг замерло. Нет, оно просто перестало биться. Перестало и все. А потом... Всего лишь на миг спустя затрепыхалась, словно тысяча бабочек, пойманных в тонкую сеть. На звук моего голоса мужчина с удивлением обернулся, и я едва не упала замертво. Вселенная остановилась. Планеты, звезды и галактики — все они остановили на миг свой бег. Ибо что единым было создано, единым станет вновь. Что это было? Мои мысли? Или эти слова кто-то произнес, или... Не упасть мне помогла часть кухонной стены, о которую я оперлась рукой. Я смотрела в глаза, в те самые глаза, в которые я потеряла всякую надежду когда-либо посмотреть. Роскошный шелк его волос, заласканный сейчас снежным ветром, свободно падал на лоб. Снежинки растаяли и блестели каплями, отражая огонь камина. Он, наверное, не брился несколько дней. Легкая щетина служила своеобразным обрамлением таких родных и до боли знакомых губ. Его глаза казались еще более темными и еще более властными. Обернувшись на мой голос, он замер на месте, не веря своим глазам. Когда первые секунды оцепенения прошли, он медленно, шаг за шагом, направился ко мне, не отводя ни на секунду своих глаз от моих. Я не могла ни пошевелиться, ни вздохнуть, ни поверить, что это происходит в реальности. Он подошел ко мне совсем близко. Его глаза! О, боги, его глаза! Сколько лет, месяцев, дней, часов, минут я молилась всем силам и всем богам, чтобы посмотреть в эти глаза. В его глаза! Я видела в них миллиарды звезд, миры, которые рождались и умирали, только лишь для того, чтобы родиться вновь. Я видела Млечный Путь и саму Вечность. Я видела краткость одной жизни и бесконечность души и любви. Я видела в них переливы чувств и эмоций. Любовь, боль, страх, удивление, радость. В них, в этих глазах было все. Но помимо всего этого... Там была моя душа. Она, наконец, вернулась домой. Он медленно поднял руку и, словно не веря, коснулся кончиками пальцев моей щеки, волос, губ. Он словно боялся, что я растаю. Мне казалось, что меня касается не мужчина из плоти и крови, а Бог, сотканный из энергии и вихрей. Я на миг закрыла глаза, но тут же снова открыла их. На меня одна за одной накатывали волны света, и стоять казалось непосильной задачей. «Лала», — сказал, а точнее прошептал он, беря мое лицо в свои ладони. «Как в моих снах, на берегу космического океана, в безмолвии чужих миров. Он делал это с такой неимоверной, неописуемой нежностью, что на мои глаза навернулись слезы и потекли по щекам. Я зажмурилась и почувствовала, как он робко, едва касаясь, целует мои слезы. Затем также бесконечно бережно он начал целовать мои глаза и щеки, но почему-то избегал моих губ, словно боясь меня спугнуть. От его губ, кончиков пальцев, от него самого струился жар, который мгновенно разливался по всему моему телу. Наслаждение от его касаний было настолько сильно, что мне казалось, я этого не вынесу. Я просто умру от счастья и непередаваемого наслаждения. «Лала», — повторил он, лаская мое лицо. Его голос, обволакивающий, ласкающий, околдовывающий, лишал меня воли. «Лала», — Я, наконец, обрела способность шевелиться и сделала то, о чем я мечтала бесчисленное количество дней и ночей, и то, что я так часто делала во сне. Я запустила пальцы в его смоляные волосы и накрыла его губы своими. Я не хотела больше ждать. Ни минуты, ни секунды, ни единого вздоха. Я ждала слишком долго. Слишком долго. А потом? Что было потом? Где же мне найти слова, чтобы описать это? Это была я и словно не я. Представьте себе, что вы шли по пустыне не 40, а 1000 лет. Вы не только уже потеряли надежду на выход к оазису, но вы даже сумели забыть значение слов «надежда» и «оазис». Вы не просто забыли вкус родниковой воды, вы даже забыли значение слова «вода». И вот вы в какой-то момент отступаетесь и падаете. Вы в ужасе кричите, думая, что окажетесь на дне каменистого ущелья, а вместо этого оказываетесь в прохладной горной реке. Вы пьете, пьете и пьете в страхе, что это окажется миражом, или что у вас это отнимут, или что вы вдруг сейчас проснетесь, и вода окажется лишь сном. Это то, чем мы были всего минуты спустя после того, как прикоснулись друг к другу. Это было страстно, странно, безумно, прекрасно и неописуемо. Наши тела словно стали двумя мощными магнитами, которые притягиваются друг к другу с такой силой, что нет во Вселенной того, что могло бы нас разъединить. Мне казалось, если оторвусь от его губ, я умру. Просто умру, потому что теперь, зная их вкус, я не выживу без них. Его вкус — это сурья, это амброзия, это мой напиток бессмертия. Когда его рот отрывался от моего, мне хотелось кричать. И он это понял. Желание раствориться в нем полностью, без остатка, было настолько сильным, что, казалось, прожигало мое тело насквозь. О, где же была моя природная стыдливость? Где? Ее не было. Его тело словно сотворили, создали и вылепили специально для меня одной. А мое для него одного. Его руки бесстыдно скользили по моей коже, я же была похожа на цветок, изголодавшийся по солнцу. Мое тело изгибалось под его прикосновениями и следовало за ним. Это было полное подчинение его воле, при том, что я не только не испытывала стыда, но жаждала этого подчинения, а он, в свою очередь, также подчинялся мне». Он словно знал мое тело тысячи и тысячи лет. Интуитивно, внутренним чутьем он знал, чего я хочу, и отдавал мне это. Отдавал и отдавал. Снова и снова растворяясь в моем блаженстве и в моих стонах. Он шел за мной, а я шла за ним. Он был моим рабом и господином, а я же была его рабыней и госпожой. Он был моим богом, а я была его богиней. Только бы это никогда не кончалось, только бы это длилось и длилось, вечно. Но это был не только сакральный танец наших душ. Наши души танцевали свой космический танец, проникая друг в друга, возвращаясь к своей единой изначальной природе, единому целому, разделенному надвое. Это сакральное, священное действо. Мы были безумны, мы были бесстыдны. А какой может быть стыд, когда море занимается любовью с берегом, а небо с землей? В один момент он остановился и сказал мне: «Лала, открой глаза!» Я с трудом могла поднять веки. «Посмотри на меня!» — сказал он. Я молча подчинилась и утонула в его глазах, потемневших от страсти и сдерживаемого желания. «Я хочу, чтобы ты смотрела на меня!» «Смотри мне в глаза, Лала!» И наши тела соединились. Я закричала его имя. Я откинула голову назад, и мои веки невольно закрылись. Но он, неимоверным усилием воли заставив себя на миг остановиться, повторил: «Открой глаза, Лала!» И через всего несколько мгновений я рассыпалась на мириады космических частиц и стала звездной пылью, глядя в его глаза. Я рассыпалась только лишь для того, чтобы мгновение спустя снова стать целым и снова взорваться и рассыпаться. И снова, и снова, и снова. Что это было? Две части одной планеты или звезды, которые на космической скорости несутся друг к другу только с одной целью. Стать целым, стать единым. Это огненная торнадо, суть которого — это мы двое. На какой-то миг физика вовсе исчезает, и остаются только вихри энергий, энергий, энергий, которые то переливаются всеми цветами радуги, то сияют одним из них — красный, оранжевый, фиолетовый и... синий, синий, синий.